Глава 15. К 8 часам утра фон Берг направился в закрытое министерство, чтобы предстать перед очами магистра братства 3 полумесяцев до того, как тот сам вызовет его для дачи объяснений. Но он опоздал. Не успел фон Берг появиться в секретариате, как ему сообщили, что за ним уже послали. Очень хорошо, что он пришел сам. Магистр вернулся из поездки вчера вечером и тогда же получил доклад господина Рукавицына. Генрих вздохнул и открыл дверь в кабинет, предчувствуя праведный гнев магистра. Поклонился и остался стоять, ожидая реакции своего патрона. Магистр, пожилой, худощавый и совершенно седой отставной генерал, сидел в просторном кабинете за огромным дубовым столом, заваленным бумагами, тетрадями и книгами. За ним на стене висел большой портрет государя-императора в полный рост. Темно-зеленые плюшевые шторы мягко приглушали солнечный свет, лившийся в высокие окна с цветными стеклами. Магистр из-под лобья посмотрел на фон Берга и недовольно отодвинул какие-то бумаги. Генрих еще раз глубоко поклонился. «Прекратите кланяться, вы не на арене цирка», — рявкнул магистр. «Извольте немедленно все рассказать и подробно. Господин Рукавицын представил мне свой доклад». «Господин магистр», — как всегда издалека начал Генрих. «Мне понадобился мраморный угорь для проведения пробы». «Это и так понятно». Магистр был неимоверно раздражен. «Говорите без пространных предисловий по существу. Кто обрел дар и как?» «Екатерина Павловна Несвицкая. Она служит в нашем имении гувернанткой моего младшего брата». Неловкая пауза повисла в воздухе. «Дальше. Я обязан все из вас клещами вытягивать. Как это случилось?» «Я попытался ее поцеловать. Она меня сильно укусила за руку. Проглотила достаточно крови». «Пустоголовый ловелас!» Гневный голос магистра перешел в грозный рык. «Если бы не вклад вашего деда в служение и не ваши заслуги перед братством, вы бы пожизненно переписывали манускрипты на Каменном острове или гнили там же в рудниках, где вам собственно и место. Как можно было допустить это?» «Я не ожидал, что она прокусит мне руку». «А что вы ожидали? О чем думали, когда приставали к девице? Удивительно, что это не произошло раньше. Как можно совмещать уникальный дар и быть таким безответственным повесой? При вашем редком таланте вы ухитряетесь попадать в непредсказуемые ситуации, пока вам удавалось из них выходить с честью. Но что теперь? Что эта Несвицкая из себя представляет?» «Она сирота, из знатного, но обедневшего рода. Ей 18 лет, и в прошлом году она окончила Институт благородных девиц». «Меня интересует, можем ли мы предложить ей служение или только научить элементарной самозащите и отпустить на верную гибель. И это будет целиком на вашей совести». Взгляд магистра метал молнии. «Мы призваны защищать людей, а по вашей милости, скорее всего, погибнет невинная девушка. Вы понимаете, чем это для вас чревато?» «Я не допущу ее гибели», — с жаром произнес Генрих. «Какое благородство! Интересно, как вы себе это представляете? Будете таскаться за ней хвостом всю жизнь и забросите служение? Не идиотничайте, вы отлично знаете, что это невозможно. Итак, что можете сказать о ней фактически?» «Очень порядочная девушка, неплохо образована, владеет немецким, французским, немного английским и латынью. Я, к сожалению, ее не слишком близко знаю, но отец ценит и любит ее как родную». «Так вы еще, ко всему прочему, едва знакомы. Какого же лешего вы ее лапали? Мало вам вашей графини?» Магистр гневно сверкал глазами. «Вы даже толком не знаете, насколько она ответственная. Возможно, она вообще не способна понять, как серьезно ее положение. Если мы ошибемся в ней, вы отправитесь на остров. И на этот раз надолго. Там вам не с кем будет развлекаться». Генрих с трудом подавил вздох. Он осознавал, что магистр не шутит. Тот вообще не умел шутить. «Госпожа Несвицкая очень обстоятельная девушка. В этом я уверен. Последние несколько дней мы много времени проводили вместе. Генрих говорил правду, ну, или почти правду. И у меня сложилось о ней очень благоприятное впечатление. Ну ладно, счастье, что вас не укусила госпожа Рокотова или одна из девиц вашей любимой мадам. Сарказм магистра не имел границ. У меня просто нет слов. Удивительная безответственность и безалаберность. Продолжайте, я слушаю. Умная и сообразительная, смелая, решительная, несколько резка в своих суждениях, ратует за всеобщее равноправие, но это скорее дань моде в гимназических кругах. Гордая, но не заносчивая, добрая, любит детей, судя по тому, как общается с моим братом, вдумчивая, целеустремленная, готовится к поступлению на курсы при медицинском университете. Из нашего недолгого общения я смог сделать вывод, что она мечтает стать лекарем и хочет приносить пользу людям. Девичьи грезы, но искренние. Она вообще очень искренняя, не терпит лжи. Хорошая девушка. «Вы, похоже, испортили жизнь этой хорошей девушке своей дурацкой выходкой. О ее достоинствах я услышал достаточно. Вы ее просто захвалили. С чего бы? Чувство вины? Ну ладно». «Откуда знаете про ее смелость? Это особенно важно». Вчера, во время праздника летнего солнцестояния, на нее напала рыжая ведьма. Она испугалась, но не потеряла самообладание и не лишилась чувств, как при таких обстоятельствах поступило бы большинство девиц. Вообще вела себя стойко. «Кстати, рыжую я тогда же и убил», — упомянул Генрих как бы между прочим. «А вот за это хвалю. Очень опасная была особь. Что же сразу не сказали? Поскромничали?» «Как-то к слову не пришлось». Фон Берг смущенно смотрел в пол. «Не перестаю поражаться вашему блестящему мастерству в охоте и беспечности и легкомыслию в обычной жизни. Да. Ну, а недостатки госпожи Несвицкой? Вспыльчивая, категоричная, не всегда умеет слушать собеседника, легко поддается эмоциям, пожалуй, и имеет склонность к здоровому авантюризму». «Не знал, что склонность к авантюризму может быть здоровой. В этом вы с ней, видимо, очень похожи. Однако, если ваше впечатление о ней не ошибочно, и она согласится, мы можем получить ценного охотника. Приобретенный дар – большая редкость. Итак, слушайте мой вердикт». Генрих опустился на одно колено и склонил голову в знак покорности и внимания. «Я позволяю вам предложить госпоже Несвицкой служение братству». «Ознакомьте ее с основами, законами и правилами. Объясните ей всю серьезность решения, которое ей предстоит принять. Даю вам 3 дня сроку, и после этого жду вас вместе с ней здесь на заседании совета. А теперь идите».